Глава 12. Он появился на втором уроке. Марат зашел в класс спокойно, лениво, будто опоздание – часть образа. Куртка небрежно перекинута через плечо, лицо закрытое, ровное. Ни тени того, что было между нами. Он даже не посмотрел на меня. Сел за парту, откинулся на спинку, перекинулся парой слов с кем-то рядом. Чужой, отстраненный, как в самый первый день. Словно мы никогда не стояли слишком близко, не говорили слишком много, не молчали так, что это значило больше любых слов. Меня накрыло не сразу. Сначала тупое недоумение, потом резкий, почти унизительный холод под ребрами, будто кто-то аккуратно выдернул из меня важную часть и сделал вид, что так и было. Я поймала его профиль, четкий, спокойный. Он смеялся, легко, не со мной. Будто ничего не было. От этого контраста становилось плохо физически. Хотелось либо встать и выйти, либо подойти, встряхнуть, напомнить. Но я сидела, уставившись в тетрадь, и чувствовала, как внутри медленно поднимается злость. Не истеричная, холодная. Если это игра, он начал первым. На перемене мы столкнулись у двери. Случайно. Я подняла глаза слишком поздно, чтобы сделать вид, что не заметила. Марат скользнул по мне взглядом, коротко, нейтрально, и кивнул, как кивают знакомым. «Привет», — сказал он спокойно, обычным голосом, без подтекста, без прошлого. «Привет», — ответила я и сама удивилась, что голос не дрогнул. Он прошел мимо, и только когда он уже отошел на пару шагов, внутри что-то щелкнуло. Не боль, предупреждение. Та девочка из прошлой школы. Я вдруг ясно представила себя на ее месте. С тем же сжатым горлом, с тем же ощущением, что ты придумала слишком много, почувствовала слишком глубоко, а для него все это просто эпизод, проходной, забытый, будто тебя аккуратно стирают, не грубо, не со злом, просто делают вид, что тебя не было. Я резко захлопнула тетрадь. Нет, я не позволю сделать из себя еще одну историю, о которой шепчутся на переменах. Я не допущу, чтобы он сломал меня. После школы я не пошла домой. Олеся написала короткое сообщение. «Есть движ? Поехали». Я не стала спрашивать, куда. Мне было все равно, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Движ оказался заброшенной парковкой на окраине города, местом, где асфальт давно пошел трещинами, фонари светили через один, а машины стояли заведенными моторами, будто никто не собирался задерживаться здесь надолго. Запах бензина, сигарет и холодного металла. Музыка из открытых дверей. Глухая, с басом, от которого вибрирует грудная клетка. Вот тут они и были. Компания, человек 6. Смех, обрывки разговоров, чужие голоса, перемешанные с музыкой. И Марат. Он стоял, облокотившись о капот в кожаной куртке, руки в карманах, лицо спокойное, слишком. «Что мы здесь делаем?» Тихо спросила я у Олеси, которая уверенно вела нас к парням. Она хмыкнула. «Спасаем окружающих от нашего коллективного психоза». Рая наклонилась ко мне ближе. «Вы с Маратом в последние дни выглядите так, будто вас по отдельности переехал один и тот же поезд». «Или вы его», — добавила Олеся через плечо. «Причем по очереди». Я хотела возразить, но Рая опередила. «Не переживай, мы не лезем, просто...» Она пожала плечами. «Вам явно нужно оказаться в одном месте и перестать делать вид, что все нормально». Олеся кивнула, уже выходя на парковку. «А дальше как пойдет? Либо поговорите, либо устроите минное поле на свежем воздухе». Я нервно усмехнулась. Последние дни я так и жила, как сапер без подготовки. Каждый шаг, надеюсь, не сегодня. Мы вышли на парковку, и шум сразу стал громче. Музыка, смех, гул моторов. Воздух был плотным, пропитанным бензином и чем-то чужим. Парни обернулись в нашу сторону. Среди них я узнала старшего брата Олеси. Вадим выглядел так, будто это место придумали специально под него. Черная рубашка, сигарета между пальцев, наглая полуулыбка. «О!» – протянул он, отлипая от машины, прищуриваясь. «Младшая сестра решила устроить внезапный рейд по сомнительным местам? Я что, пропустил момент, когда тебя начали отпускать без присмотра?» Олеся закатила глаза. «Не переживай, я под присмотром, своим. И он явно надежнее твоего». Вадим усмехнулся. «Ладно», — протянул он, переводя взгляд на Раю. «Это ведь ты подговорила мою сестренку. Так не терпелось меня увидеть?» Рая фыркнула. Я даже не знала, что ты здесь, но теперь понимаю, почему это место выглядит подозрительно». Вадим низко рассмеялся. «Не знал, что произвожу такое впечатление», — сказал он, делая шаг ближе. «Производишь», — не моргнув, ответила Рая. «И обычно я стараюсь держаться подальше от сомнительных экспонатов». «А сейчас?» — Вадим наклонил голову, прищурившись. «Экскурсия?» «Социологический интерес», — пожала плечами она. «Изучаю, как самоуверенность выживает без тормозов». Олеся вклинилась между ними. «Рая, аккуратнее. Он потом будет всем рассказывать, что его анализировали и признали опасным». «Я и так опасный», — ухмыльнулся Вадим. «Особенно для людей с острым языком». «Не льсти себе», — отрезала Рая. «Максимум для нервной системы». Парень усмехнулся шире, явно наслаждаясь перепалкой. «Значит, все-таки решила остаться?» «Пока наблюдаю», — отрезала Рая. «Если станет скучно, уйдем». Хмыкнув, Олеся показала старшему брату два средних пальца и для верности поиграла ими вверх-вниз. Смех прокатился по компании, кто-то хлопнул дверью машины, музыка стала громче. Снаружи все выглядело легко. Обычный вечер, обычные подколы, обычная тусовка, где никто никому ничего не должен. Только внутри у меня было иначе. Марат стоял чуть в стороне, спиной ко мне, разговаривая с парнем лет 25. Он улыбался, краем губ лениво, так, будто этот вечер принадлежал ему целиком, будто ему легко, будто ему все равно. Он не смотрел, и это било сильнее любого взгляда. Внутри сгущался туман, плотный, вязкий. В нем перемешивались злость и странное, упрямое желание сделать шаг вперед, не к нему, сквозь это состояние, доказать хотя бы себе, что я все еще здесь, что меня не выключили одним щелчком. Я сделала шаг вперед. «У кого-нибудь есть закурить?» — спросила я вслух, хотя не курила. Несколько голов обернулись, кто-то протянул мне пачку сигарет зажигалкой. Я взяла, не глядя, и в этот момент почувствовала, не увидела, а именно почувствовала, как Марат замер. Совсем чуть-чуть. Микродвижение. Та самая пауза, в которой он всегда выдавал себя. Он все еще не оборачивался. Я щелкнула зажигалкой, пламя вспыхнуло, обожгло палец. «Больно. Хорошо. Ты же не куришь». Рая с Олесей, затаив дыхание, смотрели на меня. «Сегодня экспериментальный день», — ответила я и усмехнулась. «Проверяю, что из меня еще не выбили». И тогда Марат наконец повернулся. Медленно, без спешки. Его взгляд прошелся по мне так же спокойно, как утром, и все равно ударил сильнее, чем если бы он кричал. В этом взгляде не было ни извинений, ни вопроса, только контроль. Холодный, выверенный. «Осторожнее, новенькая», — сказал он негромко. «Пальцы обожжешь». Я посмотрела на него прямо, не отвела взгляд, не улыбнулась. «Ничего», — ответила я. «Я быстро учусь». На секунду между нами повисло что-то плотное, электрическое. Вадим почувствовал это первым, хмыкнул, перевел взгляд с одного на другого. «О!» – протянул он. «Кажется, здесь начинается что-то интересное». «Не волнуйся», – спокойно ответил Марат, не отрывая от меня взгляда. «Я аккуратно». Это «аккуратно» прозвучало почти как угроза. Я сделала затяжку, неловкую, резкую, закашлялась, но не сдалась. Дым резанул горло, выступили слезы, и я возненавидела себя за них сильнее, чем за саму сигарету. Марат заметил, конечно, заметил. «Хватит», — сказал он уже тише, делая шаг ближе. «Не твое это». «Решил составить список того, что мое, а что нет?» Тихо усмехнулась я, разглядывая сигарету в своих пальцах. Опоздал. Парни, почувствовав, что это уже не их разговор, сделали музыку громче. Вадим незаметно утянул Раю с Олесей к машине. Мы с Маратом остались одни. Он молча забрал сигарету у меня из пальцев. «Я видел», — сказал он ровно, будто сообщал прогноз погоды. Я подняла на него взгляд. «Что именно?» Марат медленно затянулся вместо меня. Выдохнул дым в сторону. «Как он тебя провожал?» Пауза. «Как ты надела его кофту?» Внутри что-то дернулось, не больно, а зло, резко. «И что?» — спросила я спокойно. «Теперь ты следишь?» Марат усмехнулся краем губ. Не весело, не зло, почти устало. Случайно оказался рядом. Он посмотрел на меня. «Я не за этим», — продолжил. «Делай, что хочешь, с кем хочешь». Я вспыхнула, будто мне влепили пощечину. Тогда зачем ты все это говоришь?» Марат снова сделал затяжку и только потом ответил. «Не доверяй ему». Я усмехнулась. «Саше или тебе?» Марат бросил сигарету на асфальт и раздавил носком кроссовка. Жест был резким, лишним, единственное, что выдавало напряжение. «Он кажется милым и безопасным, но, как правило, такие тихони оказываются самыми отбитыми. Поверь моему опыту». Я поджала губы. «Забавно слышать это от тебя», — сказала я ровно. «Саша, по крайней мере, не делает вид, что меня не существует на утро, не играет в паузы, не исчезает, не решает за меня, что мне чувствовать и кого бояться». Марат медленно поднял на меня глаза. «Ты ничего о нем не знаешь». «А я тебе знаю?» Я усмехнулась. «Или это знание тоже выдается дозированно?» Марат сжал челюсть. На секунду показалось, что он скажет что-то резкое, настоящее, но он снова закрылся. «Хватит рыться в моем прошлом», — холодно проговорил он. «И больше не доставай мою сестру». «Значит, он знает». Я медленно кивнула. «Я должна была знать, в какие игры ты играешь, чтобы защитить себя». Марат впился в меня потемневшим взглядом. В его глазах было столько ярости, что меня будто током пронзило. Так ничего и не ответив, Марат повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Меня просто разрывало от желания схватить его за плечо и развернуть к себе, но я сдержалась. Я не стану за ним бегать, я уже сыта по горло его играми.